Он на цыпочках пошел по холлу к лестнице, потом вдруг остановился и оглянулся. Трумэн шел за ним. Саймон усмехнулся. А почему бы и нет? В винном погребе Саймон принялся за сейфы, а Трумэн улегся на холодный бетонный пол, положив свою черно-белую пятнистую голову на передние скрещенные лапы и уставился на него. Оба сейфа были закрыты. Саймон, не тратя времени попусту, начал колотить ломиком по дну одного из сейфов, пока не пробил в нем дырку. Потом, вставив ломик в дырку, он начал его вращать. Наконец дырка расширилась. Неплохо получилось. Он залез внутрь сейфа, схватил что-то и вытащил. Посмотрим. Да, ожерелье, но такое, какое Саймон видел не каждый день. Огромные камни в золотой оправе и золотой фермуар. Можно было поговорить о шестизначной цифре за эту детку, вне зависимости от того, продаст ли Дак его целиком или разломает и продаст камни по отдельности. Потери даже только одного этого ожерелья вполне достаточно для того, чтобы поднять ставки страховочной премии Тукермана. Сеймон снова залез в сейф и что-то вытащил. Два браслета. Не какие-нибудь. На одном 40 или 50 небольших камешков, оправленных в золото. Он снова полез в сейф. На этот раз его добычей стал конверт. Ого! Наличность? Все в сотенных купюрах. Сердце Саймона запрыгало в груди. Дак ничего не говорил про наличность. Как и у любого грешного человека, у Саймона сразу же возникла мысль, как бы утаить эти деньги от Дага. Но он без промедления выбросил ее из головы. Может быть, Даг уже знал о них и проверяет его, играет в свои маленькие игрушки. Чужая душа потемки, особенно у полицейских. А у Дага, к тому же, есть и чувство юмора. Во всяком случае, не стоит подвергать риску отношения ценой в миллионы ради нескольких тысяч долларов. Зная Тукермана, можно было предположить, что деньги были горячими. Номера банкнот шли в последовательности или были где-то переписаны. Самым благоразумным было отдать наличность Дагу, чтобы он ее отмыл где-нибудь на Лонг-Айленде или в Джерси, заплатить какому-нибудь кассиру 2% за услугу, никаких вопросов и чистые денежки, которые уже не отследишь. Второй сейф. Может быть, Саймон устал или сейф был покрепче, чем выглядел, но проделать в нем дырку он смог только за 15 минут и очень тяжелой работой. Но она стоила того. Он осознал это, когда его рука коснулась штампов. 20 тонких металлических пластин по размеру чуть больше авиационного билета. Саймон вытаскивал их по нескольку штук и складывал в свою сумку. Мысль о Тукермане заставила его улыбнуться. Стряпчий будет вне себя. Он и в лучшие-то времена заводился с полоборота. Осознание того, что кто-то вторгся в его частную собственность, превратить его в ревущее животное. Если драгоценности застрахованы, то штампы ему вряд ли удастся компенсировать, и плюс надо потратить целое состояние на новую сигнализацию. Может быть, ему что-то и достанется в Атлантик-Сити, но все равно этот уикенд будет для него самым дорогим в его жизни. Ну что, Тукерман, Если у тебя нет чувства юмора, то ты не понимаешь шуток».